Петр скомандовал. «Спешиться, отвести коней и хорошенько обтереть их досуха». Сам, соскочив с седла, подошел к проповеднику, побледневшему то ли от страха, то ли от гнева. «Я очень недоволен, Медард», — обратился к нему Петр. «Чем мудрствовать насчет разума, да выламываться, как старухи в процессиях? Лучше бы вы применили свой разум. Как ни называем мы себя веритарием или братством мстителей, все равно мы изгои, скрывающиеся по лесам, и забывать об этом бесспорном факте, да разводить огромный костер посреди нашего лагеря, так что издали кажется, будто горит лес, поступок неразумный, и иначе его не назовешь, кроме как глупостью». Франта подумал, что, видимо, у Петра чертовски острое зрение, если он издали заметил костер и принял его за лесной пожар. Сам-то он, Франта, хоть и не слепой, увидел огонь только в непосредственной близости от лагеря, когда уже выехал из-под водопада. Да, ну и понятно. Лагерь хорошо расположен, в славной ложбинке. Но не беда. Молодой болтун, откликающийся на имя Медард, был противен Франте, и хорошо, что Петр задал ему головомойку. Медард уже, видимо, не безразличен был выговор Петра, ибо он как-то сжался и принял такое выражение, словно паука проглотил, и ответил: «Исповедуя правду, признаюсь, учитель, что разведение костра, точнее усиление его сверхобычных размеров, произошло по моему желанию и по моей мысли, ибо я предчувствовал, что вернетесь вы сегодня вечером, и хотел облегчить вам ориентировку в темноте. И вот предчувствие мое оправдалось». «Предчувствие оправдалось?» — радостно подхватили веритарии. Петр тряхнул головой и зашипел сквозь стиснутые зубы, словно почувствовал неожиданную резкую боль. Много слов уже было сказано о костре, но никто не думал пригасить его. Быть может, потому что тем временем пламя и само снизилось. «Вижу с радостью, учитель, что вы вернулись здравыми и невредимыми и в полном составе», — снова заговорил Медард. «Но вижу также среди вас человека, незнакомого мне. Смею ли спросить, кто это такой и что ему здесь надобно?» «Не только смеешь спросить», — отвечал Петр, «но я даже рад твоему вопросу, ибо он показывает, что вы тут еще не утратили интересы к реальности и не запутались окончательно в беспомощных медитациях». «Беспомощных?» — воскликнул Медард. «Конечно, беспомощных. Ведь принципы правды и разума явственны сами по себе и доказывают сами себя столь убедительно, что размышлять еще и болтать о них нет нужды. Что же до человека, о котором ты осведомился, то это мой старый друг, которого нам удалось спасти от шведов, собиравшихся посадить его на кол. Зовут его Франт, аж завтра домой. В Германии меня кличут Франц Моргендахайм», — пояснил Франта. «Парень он честный и надежный», — добавил Петр, «и он хочет присоединиться к нам». У Франты вертелось на языке возражение, мол, хотеть-то хотеть, да что-то расхотел, увидев веритариев вблизи и понаблюдав за их обычаями. Но он не сказал ничего, чтобы не предвосхищать события и не связывать себя опрометчивым решением. «Приветствую тебя, Франц Моргендахайм», — вымолвил Медард. «Но знай, от члена нашей общины требуются высокие нравственные качества и суровое самоотречение. Тебе придется отречься от культа ложного, несуществующего Бога и заменить его культом правды, разума и справедливости. Отвергнуть символ креста и заменить его символом круга. А также усвоить постулат «все едино есть», как главную истину всех истин». «Не возражаю», — изрек Франта, — «и заранее радуюсь. Только лучше оставить все это на завтра».